الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد ما продолжаем с вами изучение замечательной книги شيخ عبد بن زيد حيلة طالب العلم украшение искателя знания. Следующее качество, которым должен быть украшен обладатель знания, о котором говорит шейх, рахима Аллаху Та'аля, Тахаллин бель Маруа. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثامنا تحل بالمروءة التحلي بالمروءة وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه وإفشاء السلام وتحمل الناس ولنفة من غير كبرياء والعزة في غير جبروت والشهامة في غير عصبية والحمية في غير جاهلية. Да. Так, следующее качество – это украсить себя благородным приличием. Украсить себя благородным приличием. Говорит он, рахима Аллаху Та'аля, халли биль муруа. Украсить себя благородным приличием, что это значит? Украсить себя благородством, муруа, этими качествами, которые к ней побуждают. Сюда относятся благонравие, приветливость, радушие, распространение приветствия миром, перенесение доставляемых людьми неприятностей, достоинство, лишенное надменности, величие, лишенное заносчивости, храбрость без слепого фанатизма, пыл, горячая приверженность делу, рвение, но не в невежестве. Вот такие вот замечательные слова. И так здесь автор, рахмаллаху та'аля, говорит о такой вещи, как аль-муруа. Муруа – вещь, которая должен быть украшен талиб-ль-ильм. Что такое аль-муруа? Понятие, известное в исламе, известное мусульманским ученым. Мусульманские ученые дают, факихи, специалисты фикха, определение муруа. Что это такое? Обычно дается определение понятия аль-муруа в Китабу Шахадат. В Китабу Шахадат. То есть в книге, в разделе о свидетельствах. О свидетельствах. Что такое аль-муруа? Муруа, говорят, это когда человек делает все то, что его украшает. И то, что его облагораживает. Вот это вот есть аль-муруа. Когда человек делает все то, что его украшает, и то, что его облагораживает, и наоборот сторонится всего того, что может как-то его замарать, испачкать, дискредитировать. Вот это и есть аль-муруа. Хорошо? Если спросят вас, что такое аль-муруа, вы скажете, это такое качество, которое заключается в том, что человек делает все то, что его украшает и облагораживает, и наоборот сторонится всего того, что его марает, его пачкает, его дискредитирует. То есть это такое общее понятие. То есть все, что перед людьми тебя украшает и возвышает, то, что становится, является причиной для похвалы, для хорошего мнения о тебе, это что? Это называется муруа. Даже если это не относится к ибадат, не относится к видам поклонения, не относится к ибадатам, это муруа. Может быть, какая-то вещь, она не относится к ибадат, нет никаких аятов, хадисов по ее поводу, но принято так в этом обществе, что это признак благородства, признак благородного приличия. Иначе говоря, аль-муруа, что это такое? Благородное приличие. Есть какие-то вещи, которые несовместимы с муруа, с благородством, с благородным поведением, благородным приличием, хотя эти вещи, в принципе, не являются харамом. Но талиб-аль-ильм должен их сторониться. Почему? Потому что в обществе это считается неприличным. Это несовместимо с благородством. Некоторые талиб-аль-ильм, когда делают им замечания, говорят, не делайте этого. Это некрасиво, это неприлично, это несовместимо с высоким поведением, с этим благородным приличием. Они говорят, ну это же не харам. Где? Приведи мне далиль, довод, что это харам. Из Курана и Сунны. Человек не понимает, что из-за того, что он делает подобные вещи, он пачкает себя, марает себя, дискредитирует себя, тем самым он лишается доверия у людей, и он лишается приема от него знания, получения. Люди не хотят получать от него знания, не принимают от него ильм, не принимают от него дава. То есть муруа – это когда ты отдаляешься от вообще всех дел, всех слов, которые как-то порицаемыми являются, что некрасивыми. Потом автор, рахмаллаху та'аля, он здесь приводит пример вещей, которые относятся к аль-муруа. То есть это понятие широкое. И первое, что он упоминает, это макарму ляхляк. Опять макарму ляхляк, посмотрите. Это каждый раз в этой книге, чтобы мы с вами понимали важность этого. Макарму ляхляк, благородные нравственные качества, благонравие. Понятие обширное, мы сказали с вами, которое включает в себя что? Все слова и все дела, которые являются похвальными. Среди них макарму ляхляк это... Тасамух, правильно. Тасамух, то есть проявлять уступчивость. Это из макарму ляхляк, из макарму ляхляк. Проявлять уступчивость и прощение, это хорошо, это хорошо. Но означает ли это, что уступчивость и прощение, оно должно быть вот таким абсолютным и неограниченным, и постоянной вещью? Нет. Человек на самом деле... считается обладателем макарму ляхляк, то есть благонравия. И благонравие – это когда человек, он ведет себя правильно и соответственно. Когда он, ему присуща тасамух, вот эта вот уступчивость и прощение, там, где это уместно, и азм, то есть решительность и твердость, там, где это уместно. Потому что религия ислам, она находится посередине. Вообще ислам, он во всем, что занимает вот эту позицию умеренности, в середине. И он находится в середине исламская нравственность и требования ислама. Посередине между чем, между тасаму, между чем? Вот этой вот уступчивостью и прощением. Потому что если полностью только будет тасаму и только прощение, это приведет к чему? Приведет к попиранию прав людей. Верно? Посередине между ней и между, с другой стороны, чем? Решительностью, строгостью. Потому что это может привести к чему? Это может привести к несправедливости. Пример простой, такая вещь, как аль-хисас. Что такое аль-хисас? Хисас – это когда за преступление, совершенное против тела человека, против его здоровья, убийство, например, да? Убийство. Или... когда калечат какой-то орган и так далее. Когда за это, за эту душу, что? Производится отмщение и убивается, что? Убийца. Казнится убийца. Это хисас. Шейх Усеймин, рахималлаху тааля, приводит пример из тех установлений, которые были у Бену Исраиль. По поводу хисаса. И сообщается, что они, Бену Исраиль, поделились на две части в этом. Первое, это те, у которых... казнь обязательно. И у родственников нет никакого выбора. Они не имеют права прощать. То есть родственники убитого не имеют права прощать. То есть это, в общем, где-то шариат Таурата. Шариат Таурата, который... Шариат Таурата больше склоняется к чему? К строгости. И другая из часть у них, это что? Наоборот, что? Требование прощения. Нельзя требовать отмщения, нельзя требовать хисаса. Обязательно родственники должны простить. Шариат ислама посередине здесь. То есть, в чем заключается середина здесь? У родственников убитого есть что? Выбор. Есть выбор. Если хотят, они могут потребовать у правительства чего? Казни для убийцы. У них есть это право. Если хотят, они могут что? Простить. Вообще бесплатно простить. Или что? Простить, но как? За выкуп. За дия. Могут взять дия. То есть у них здесь есть выбор. Но к чему мы это сейчас говорим? К тому, что маскальмакарму ляхляк это что такое? Понятие это само. Вот это вот прощение, уступчивость и так далее. Что здесь человек проявляет эту уступчивость и прощение когда? Когда это... уместно, а где нужно проявить твердость и решительность, там проявляет твердость и решительность. И пример кисаса, например. Пример, если произошло убийство. Разумный человек, речь идет о родственниках убитого, у него есть выбор, да, есть выбор, но ему следует, разумному человеку, выбрать тот из вариантов, который соответствует общей пользе в интересах мусульман, и отдать этой общей пользе что? Предпочтение. Например, если этот убийца какой-то злодей. Предположим, родственники убитого, нуждающиеся люди, да. Они говорят, ну, что сделать, простим лучше, зато хоть какие-то денежки у нас будут, какое-то имущество мы получим. Мудро ли это? Нет, не мудро. Не мудро. В таких случаях сказать следует им лучше, вы смотрите на общий интерес, отдайте ему предпочтение. Тот, кто откажется от чего-то ради Аллаха, тому Аллах, субхану ва-та'аля, обязательно даст взамен лучшее. Лучше вы откажитесь от дия. В данном случае здесь нужно проявить что? Твердость. Поэтому шейх Ибн Таймия, рахимаху Аллах, например. Немножко это отступление, да. Ну, в общем, для талиба аль-илм полезно отступление. Шейх Ибн Таймия, рахимаху Аллах, придерживался мнения имама Малика, рахимаху Аллах, о том, что убийство, которое называется катлюль-гейля, что у родственников нет права прощать в данном случае, что должен быть, что обязательно кисас. Что такое катлюль-гейля? Катлюль-гейля – это вероломное убийство. Убийство, совершенное при обстоятельствах, когда жертва, убитый, чувствовал себя в полной безопасности. То есть он не ожидал от убийцы того, что он сделал. Никакого посягания на себя. Например, жена убивает мужа на супружеском ложе. Или муж убивает жену. Или брат убивает своего родного брата. Или какой-то родственник у себя там, дома убивает своего родственника. Или человек убивает гостя своего дома у себя. Это называется что? Хатуль-гейля. То есть вероломное убийство совершается, что, когда не ожидается вот такого вот вероломства, человек чувствует себя безопасно. Шейх Ибн Таймия считал, что не имеет права родственники убитого в данном случае, что соглашаться на какое-то дия или прощать, обязательно должен быть что? Кисас. Почему? Потому что если прощать хатуль-гейля, то это очень опасно. Потом уже просто этого будет что? Это получит распространение, и избавиться от этого будет сложно. Когда человек не может себя защитить, когда он чувствует себя в безопасности, хорошо. Это большая порча на земле. Большой вред от этого, поэтому Аллах Субхану Тааля, он и говорит в Коране: «Иннама джазау ллядина юхарибуна Аллаха ва расуля, ва йасауна фил арди фасада, ай юкатталу, ау юсаллабу, ау тукатта айдихим, ва арджулу мин хилаф, ау юнфау мин аль-ард». Поистине, воздаянием для тех, которые воюют против Аллаха и его посланника, и распространяют на земле нечестие, является то, что они юкатталу, должны быть подвергнуты казни или распяты, или отрезаны крест-накрест руки и ноги, или высланы из земли. Таким образом, к чему мы все это говорили? Что первое, что относится к муруа, это что? Макарим уль-ахлак. Но макарим уль-ахлак, это что такое? Этот человек украшается вот этими благородными нравственными качествами, которые объединяют в себя две вещи. Аль-адль и аль-ихсан. Аль-адль и аль-ихсан. Не всегда только что ихсан, не всегда только тасамух, не всегда только прощение. Хорошо, а там, где требуется справедливость, там справедливость. Там, где требуется ихсан и тасамух, то есть прощение и сделать добро и уступить, там это. Там, где нужно быть решительным, человек проявляет решимость. Там, где нужна лучше мягкость и облегчение, там он проявляет мягкость и облегчение. Вот это и есть макарим уль-ахлак. Второе, о чем говорит автор, рахимаху Тааля, здесь упоминает качество аль-муруа. Говорит он талякатуль-вадж. Талякатуль-вадж, что это такое? Талякатуль-вадж – это радушное выражение лица, приветливость. Приветливость, радушие. Да, талиб-уль-ильм – это очень важно. Запомните это. Когда талиб-уль-ильм ходит хмурый, закусывает нижнюю губу, зубами ходит, и все время у него на лице вот такое вот мрачное выражение лица, то люди не тянутся к такому человеку. Люди не хотят спрашивать у него. Они боятся, они стесняются. Они не приближаются к этому человеку. Они не могут раскрыть ему какие-то свои секреты, которые необходимы. Когда человек хочет задать какой-то вопрос, он ведь приходится ему раскрывать какие-то секреты, верно? Он не чувствует расположения к такому человеку. Поэтому если человек все время ходит мрачный, угрюмый, хмурый, такой человек, его призыв не получит успеха. Это не значит, что всегда человек должен быть с веселым выражением лица. Нет. Ну, в основе своей выражение лица должно быть каким? Приветливым. Может быть, если на три части поделить, то две части это так. Хорошо, его времени. Таким должно быть его выражение лица. Только одна часть в зависимости уже от обстоятельств. Вот это последняя, третья часть, не говорю хмурый должен быть, но в зависимости от чего? От обстоятельств, от того, как лучше в данном случае поступить. Ну, в общем, что? Твоим поведением, твоим качеством должно быть что? Таляха турвач. То есть радушное, приветливое выражение лица. И некоторые спрашивают, что даже если это какой-то преступник и так далее, злодей, что у меня должно быть приветливое выражение лица, мы говорим, что имеется в виду, что в своей основе, да, тальбу-лильм, у него приветливое выражение лица. Но бывает, что, конечно, исключительные случаи, в зависимости от обстоятельств. Что данное обстоятельство требует от тебя, что в данном случае лучше. А так, само по себе, приветливость – это из вещей, которые больше других вещей привлекают людей к себе. Смотришь, откуда успех такой этого тальбу-лильма, этого призывающего? Потому что из-за его радушия, из-за его приветливого выражения лица, и люди тянутся к нему, и хотят слушать его, и любят его, и рассказывают ему свои тайны какие-то. А если ты мрачный, то люди начинают тебя бояться и не могут с тобой говорить. Но если, как мы сказали, обстоятельства требуют того, что тебе нужно в данном случае, что сделать серьезное выражение лица, тогда да, делай. Итак, мы не можем полностью упрекнуть человека за хмурость или за строгое выражение лица, потому что могут быть обстоятельства, когда они этого требуют. Да? И не можем абсолютно всегда сказать, что радушное выражение лица – это хорошо и похвально. Да?